Он моргнул. «За что? Я? Теперь я понимаю», — сказала она медленно, осторожно, «я понимаю, что ты сказал о защите самого себя. Еще в январе, я имею в виду, когда ты говорил о практике темных искусств». Гарри увидел, как расширились глаза Тиа. Он сам был слишком потрясен, чтобы вообще реагировать. «Если профессор Дамблдор позволил всему этому случиться, нарочно, тогда мы действительно никому не можем доверять, не так ли? Я имею в виду, как он мог позволить этому случиться». Внезапно она вскрикнула, в уголках ее глаз заблестели слезы. «Тебя чуть не убили, Гарри, мы чуть не потеряли тебя». Краем глаза он видел, как Тиа кивнул в знак согласия. «И мне невыносимо думать, что-то подобное может случиться снова, и я была бы беспомощна, я не смогла бы защитить тебя, даже если бы попыталась», — стыдливо сказала она, глядя на свои руки, когда слезы потекли по ее щекам. «Но я этого не хочу. Я хочу быть в состоянии помочь. Я хочу быть хорошим другом, защищать тебя, если смогу. Но я не могу этого сделать, как сейчас. Я слишком слаба». Гарри затаил дыхание. «Я хочу научиться всему, чему ты можешь меня научить. Ты мой друг, и я не потеряю тебя. Нет, если я могу что-то с этим поделать». «Гермиона», — все, что он мог прошептать. Тем временем Тиа сумел взять себя в руки. «Ты хочешь сказать, что ты хочешь изучать темную магию?» Гермиона слегка покраснела. «Если ты научишь меня». Затем Тиа сделал то, чего никто из них от него не ожидал. Он протянул ей руку для пожатия. «Тогда очень хорошо. Я сохраню твои секреты, если ты сохранишь мои». Гермиона глубоко вздохнула, а затем вытерла слезы, ослепительно улыбнулась и схватила его за руку. И прежде чем они расцепили руки, Гарри протянул правую руку и положил ее на их. «Это может быть залогом», — сказал он, — «между всеми нами, как друзьями. Я сохраню твои секреты, если ты сохранишь мои. Я сохраню твои секреты, если ты сохранишь мои», — с радостью согласилась Гермиона. Гарри усмехнулся, услышав это. «Это идеально. Мы можем быть как тайное общество. Ну, знаешь, обмениваться знаниями и вместе практиковать магию и все такое». Гермиона жадно кивнула. «О, да, у нас тоже должно быть имя. Как мы должны себя называть? Это не должно быть чем-то глупым», — сказал Тиа, чтобы нельзя было легко высмеять. «Как пожиратели смерти», — сказал Гарри, не обращая внимания на боль во лбу. Его друзья неловко улыбнулись в ответ на это. «Ну», — сказал Гарри, — «пока мы не придумаем себе имя, мы можем называть его сами знаете что, а выручая комнату сами знаете где». «Забавно, не правда ли?» — Гермиона кивнула. «Мне нравится. Мне тоже. Хорошо, тогда все решено. Это первая официальная встреча сами знаете чего». Гарри нервничал, когда той ночью вытащил зеркало из-под подушки. «Послушай, Том, я знаю, что ты, вероятно, молодец, Гарри». Гарри замер, глядя тому в глаза, глядя на него со своего собственного лица. На лице Тома не было ни нежности, ни гордости, вообще ничего. Оно было холодным, и все же в его глазах было что-то искреннее, что-то откровенное, неприкрытое и правдивое. Гарри не мог не разинуть рот. «Че, что ты имеешь в виду? Ты завоевал их преданность и доверие. Ты сделал это искусно, без проявления силы или нагнетания страха. Это было прекрасно сделано. Так что, молодец, Гарри». Все шоу, притворная искренность исчезли из слов Тома, и все, что осталось, было чистой правдой. Гарри, осознав, что ему только что заплатили самое высокое, самое искреннее вознаграждение, какое только мог дать его лучший друг, почувствовал слезы на глазах. «Спасибо, Том», – прошептал он. Примечание к части. Почти в конце первого года. Еще одна глава, если быть точнее. Спасибо, что дочитали до этого момента. Глава 23. Прощай, Хогвартс. Примечание к части. Будет ли отношение между ТМРГП? Короче говоря, нет. Как я подразумевал в главах 7 и 17, Том Волан-де-Морт не способен испытывать любовь или физическое влечение. Но пиринг присутствует из-за того, что Том испытывает к нему некоторую привязанность, но для него Гарри в конечном счете является собственностью. Очень, очень ценным владением. Что касается роли Гарри в этом, он видит в Томе своего спасителя и постоянно разрывается между чувствами, почти религиозными, преданности тому и желанием быть хорошим человеком. Вот и все, что в этом есть. Том гораздо ближе к тому, чтобы быть ущербным божеством, чем романтическим интересом в глазах Гарри. Конец года наступил слишком быстро. После экзаменов у них была неделя, чтобы дождаться результатов. Достаточно сказать, что это была напряженная неделя. Гарри признался бы, что немного беспокоился о своих оценках на экзаменах, но истинным источником беспокойства была Гермиона, которая волновалась почти все время. Ему удалось немного отвлечь ее, в основном сами знаете какими делами, связанными с этим. Для начала, они с Тео помогали ей в стрельбе по мишеням. Оказалось, что, хотя Гермиона отлично справлялась с быстрым освоением почти любого заклинания, которое они ставили перед ней, но ее результат был не лучшим. Очевидно, она никогда по-настоящему не увлекалась физическими упражнениями любого рода, поэтому ее выносливость была довольно низкой, а способность поражать движущиеся цели была недостаточной. Тем не менее, она была полна решимости догнать их, чтобы в следующем учебном году участвовать в их еженедельных дуэлях. Однако, к сожалению, ее прогресс в области заклинаний был ограниченным, потому что каждый раз, когда она начинала более последовательно попадать в цель, она теряла концентрацию и начинала разглагольствовать обо всех вопросах, в которых, по ее мнению, она могла ошибиться на экзаменах. То же самое произошло, когда они попытались сразиться на дуэли, и Гарри был уверен, что это привлечет внимание Гермионы. В какой-то момент Тео действительно случайно оглушил ее ошеломлением, которое, как он ожидал, она заблокирует. Когда они спросили ее, почему она не использовала защитное заклинание, она просто сказала: «Я думаю, что надо было срезать ивовый корень». «Ну и что?» – рассеянно спросил Тео. Возмущение на ее лице было безошибочным. «Мы должны были бросить их в котел». Очевидно, ей снились кошмары о ее экзамене по зельеварению. Не то чтобы Гарри действительно винил ее. Попытка сварить идеальное зелье с профессором Снипом, зловеще нависшим над ними, не была идеальной обстановкой для экзамена. Он был уверен, что Невилл Лонгботтом плакал почти все это время. Честно говоря, он был удивлен, что ничего не взорвалось. Когда дуэли и заклинания не смогли привлечь внимание Гермионы, Гарри попытался отвлечь ее исследованиями. Он предложил мини-исследовательский проект, и она с готовностью согласилась. И в воскресенье они отправились в библиотеку в поисках идей. В конце концов они нашли книгу по скандинавской рунологии, которая привлекла их внимание, и их интенсивная исследовательская сессия прошла хорошо в течение всех 30 минут, прежде чем Гермиона начала оплакивать проблемы астрономии, которые, по ее мнению, она неправильно поняла. Очевидно, профессор Синистра была довольно близка к профессору Баблинг, и Гермиона пришла в ужас от перспективы произвести плохое впечатление на своего будущего преподавателя древних рун еще до того, как они встретились. В конце концов, они увидели результаты, и оказалось, что Гермионе ни о чем беспокоиться. Она получила высшие оценки почти на всех экзаменах, как и Гарри. Ему удалось опередить ее в защите от темных искусств, заклинаниях и трансфигурации, но она заняла первое место по истории магии и гербологии, но они были связаны со всем остальным. Однако Малфой победил их обоих в зельеварении. Тео довольно хорошо учился на всех своих предметах, кроме истории магии, но этого следовало ожидать. Никто особенно не любил профессора Бинса, и Гермиона была единственной, кто обращал на него внимание в этом классе. Даже Гарри предпочитал мечтать наяву и позже читать самостоятельно. Во всяком случае, Тео был вполне доволен своими оценками. Другие слизеринцы тоже казались довольными, по крайней мере, жалоб не было, ну, ничего слишком драматичного. Паркинсон и Гринграсс, по крайней мере, были вполне самодовольны, а Дэвис и Забини, как обычно, изображали безразличие. Булстраут справилась на удивление хорошо, а Крэп и Гойл, конечно, справились плохо, но Гарри сильно сомневался, что им вообще было до этого дела. Рон и Невилл были счастливы просто потому, что сдали все свои предметы, а Корнер и Бут, которые к концу учебного года стали Майклом и Терри, конечно, справились неплохо. Гарри был почти уверен, что Майкл умер бы от стыда, если бы получил что-то меньшее, чем выше ожидаемого, а Терри, казалось, получал приличные оценки, не слишком стараясь, так что вряд ли он справился бы плохо. В целом, Гарри не был очень удивлен ничему из этого, на самом деле, зарабатывать хорошие отметки было довольно сложно, скучно и рутинно. Чего он, однако, не ожидал, так это того, что профессор Снейп затащит его в свой кабинет в ночь перед их отъездом. Гарри шел с Гермионой в выручай комнату, где они нашли пару интересных книг о старых ритуалах друидов, которые они собирались проверить, и он чуть не споткнулся в шоке, когда профессор зелий пронесся мимо него, бросив на него сердитый взгляд, прежде чем сказать: «Следуйте за мной, Поттер». Конечно же, они с Гермионой просто уставились на него с минуту. «У меня не вся ночь впереди». Гарри виновато взглянул на Гермиону, прежде чем побежать за раздраженным профессором. Профессор Снейп не сказал ему ни слова, даже не взглянул на него, когда он спускался в подземелье в безжалостном темпе, от которого Гарри почти бежал трусцой, чтобы не отстать. Сердце Гарри бешено колотилось к тому времени, когда они добрались до кабинета профессора, и его тело напряглось, когда он последовал за мужчиной внутрь. У него были проблемы, что он сделал. Он не думал, что он что-то сделал. Учитывая все обстоятельства, он подумал, что в последнее время вел себя очень хорошо. Действительно, он почти всегда хорошо себя вел. Все, что он делал, это читал. Это буквально все, что он сделал. Какие у меня могут быть проблемы с чтением? Но опять же, если бы кто-то и мог это сделать, то это был бы профессор Снейп. Сядьте, Поттер. Гарри кротко кивнул и сел напротив стола главы факультета. Мужчина пристально посмотрел на него на мгновение, и он очень сильно попытался поерзать под суровым черным взглядом мужчины. Он думал, что ему это удалось, но это было нелегко. «Поттер», — сказал профессор Снейп, и Гарри вздрогнул от резкого произнесения его фамилии. «Ты знаешь, почему ты здесь?» «Я нет, сэр. Честно говоря, я понятия не имею. Чуть больше недели назад вы были госпитализированы в больничное крыло с травмами, опасными для жизни. Я хочу знать, почему?» Гарри слегка нахмурился. «Сэр, профессор Дамблдор должен был. Профессор Дамблдор скормил мне очевидную ложь с подразумеваемой сноской, что если бы я хотел знать правду, мне пришлось бы услышать правду от вас», — огрызнулся мужчина. Гарри неловко поерзал. «Сэр, профессор Квиррелл собирался украсть философский камень». «Да, Поттер, я очень хорошо осведомлен об обстоятельствах. Но если вы действительно хотите сказать, что последовали за Квиррелом к камню как ищущий внимание, самодовольный, высокомерный, тщеславный, полоумный, тупоголовый гриффиндорец, то поверьте мне, в следующем учебном году вы будете чистить котлы с сентября по май. А теперь скажи правду». Гарри немного побледнел от угрозы и сделал вид, что громко сглотнул. К счастью, профессор, казалось, был доволен его нервной реакцией. «Я он работал на лорда Волан-де-Морта, сэр». Мужчина вздрогнул, но лишь слегка. Теперь Гарри должен был быть осторожен. Подозревал ли его профессор Дамблдор или нет, он не мог сказать, но пожилой человек, казалось, был доволен тем, что пока все идет своим чередом. Но профессор Снейп что-то подсказывало Гарри, что он будет более активным в своих поисках истины. Гарри должен был быть убедительным, и ему нужно было удержать профессора от дальнейших расспросов. Как можно удержать Северуса Снейпа? Гарри понятия не имел, кроме что ж, было бы действительно здорово, если бы он смог заставить профессора Зелий посочувствовать ему хотя бы немного, чтобы развеять подозрения. Лучший способ сделать это, что ж, на самом деле это было довольно просто. Сыграй на чувстве вины этого человека. Гарри знал, что позже он будет чувствовать себя ужасно из-за этого, но он также знал, что не может позволить себе иметь врага в лице профессора Снейпа во всяком случае, пока. Он опустил голову и посмотрел на свои руки, делая вид, что колеблется, прежде чем заговорить. «Это очень личное». Профессор, нахмурившись, наклонился вперед. «Я выгляжу так, будто мне не все равно». Гарри поморщился. «Вы не можете никому говорить, сэр», — тихо сказал он. «Все, что он получил в ответ, это приподнятая бровь». Он глубоко вздохнул. «Волан-де-Морт, он пытался убить меня 10 лет назад, и я не знаю, почему я жив, сэр», — тихо сказал он, позволив своему голосу слегка дрогнуть. «Я не знаю, почему я выжил. Я не знаю, почему все это произошло». Он посмотрел на своего профессора, чье лицо было как каменное, и пожелал, чтобы его глаза немного заблестели. «Я не понимаю, почему?» Он глубоко вздохнул. «Что сделали мои родители, чтобы заслужить смерть? Почему он охотился за ними? Почему он пытался убить меня?» Он почувствовал, как что-то сжалось у него в груди, и внезапно он остановился. И снова он остро ощутил присутствие Тома в глубине своего сознания, присутствие человека, убившего родителей. Причина, по которой он вырос одиноким и нелюбимым. Его друг, его учитель, его доверенное лицо, его семья, человек, который отнял у него все. Он почти стиснул зубы. Ему нужно было взять себя в руки, ему нужно было излучать горе и страх, а не чувство вины. Ему нужно было продолжать свое выступление. Я хотел получить ответы, потому что я просто... Я иногда удивляюсь. Нет, я все время удивляюсь, почему это произошло. Почему у меня нет родителей? Я даже не помню их, сэр. Я даже не помню, как они выглядят, как они звучат. За исключением того, что иногда я слышу этот голос, когда засыпаю, и я знаю, что это голос моей мамы. Нет, только не Гарри. Пожалуйста. Хватит, сухо сказал мужчина, и когда Гарри посмотрел ему в глаза, он увидел там то, что ожидал. Любому другому лицо мастера зелий показалось бы лишенным каких-либо эмоций, но Гарри знал лучше. Гарри знал, что в этих холодных черных глазах было горе и ужасная, ужасная вина. Я понимаю. Гарри слегка шмыгнул носом. Вы понимаете? Мужчина коротко кивнул. Долгое время никто из них ничего не говорил, они просто смотрели друг на друга. Угольно-черные и изумрудно-зеленые глаза встретились во взаимном безмолвном обмене чувством вина и горя. «Вы можете идти». Гарри неуверенно кивнул и, не теряя времени, покинул кабинет. Его лицо слегка дрогнуло, когда он поднимался по лестнице в коридор седьмого этажа. Он был охвачен раскаянием, которое испытывал за то, что только что сделал, и одновременно испытывал влияние окружающего самодовольства, излучаемого в его голове. Том был горд, он это почувствовал. Он не мог понять, правильно ли он поступил или просто напрасно причинил кому-то боль, и беспокойство не прошло, когда Гермиона протянула ему небольшую книгу о древних кельтских ритуалах. Он попытался читать, но его мысли все время возвращались к встрече с профессором Снипом. Он, наверное, будет долго думать об этом, несчастное событие, скорее всего, будет преследовать его мысли по крайней мере в течение следующих нескольких недель, но, с другой стороны, скоро у него будет слишком много свободного времени. Верно, завтра начинались летние каникулы. Завтра он покинет Хогвартс. Завтра он вернется в дом номер 4 по Тисовой аллее, побеленную тюрьму с розовым садом и аккуратно подстриженной лужайкой перед домом. Дядя Вернон, тетя Петуния, Дадли. Скучал ли он по ним? Ни капельки. Абсолютно нет. Он хотел бы никогда больше их не видеть. Он хотел бы, чтобы на него никогда больше не кричали, не оскорбляли, не унижали, не отвергали и не презирали. Глупые маглы. Глупые, глупые маглы. Мерзкие, жестокие, бессердечные, напуганные, трусливые. Он не хотел возвращаться к тому, чтобы его ненавидели, боялись и держали в заперти, как дикого зверя. Он этого не хотел. «Гарри, с тобой все в порядке?» – спросила Гермиона. «Ты какое-то время смотрел в никуда». Гарри посмотрел на нее, и он не мог скрыть горя, печали, страха или закипающего гнева. Действительно, он чувствовал, как в уголках его глаз появляются едва заметные слезы. «Я не хочу возвращаться», – прошептал он. Гермиона попыталась улыбнуться. «О, да ладно тебе, Гарри. Я знаю, ты любишь Хогвартс и все такое, но разве ты совсем не скучаешь по своей семье?» Мрачное выражение появилось на лице Гарри, и его слезы исчезли. Скучает ли он по ним? Нет, вовсе нет. Они ненавидят меня. Гарри, я уверена, что они не. И я думаю, что я тоже их ненавижу. Гермиона ахнула. Гарри, так нельзя говорить. Может быть, но сначала они были ужасны, эти глупые маглы. Они все одинаковые, жестокие, слабые, недалекие существа. Я не хочу иметь с ними ничего общего, прошипел он, нахмурившись. Он не мог удержаться, чтобы слова не вырвались наружу. Находясь рядом с Гермионой, он всегда хотел быть честным, к лучшему или к худшему. Кроме того, она тоже выросла среди маглов. Она бы поняла, она знала, на что они похожи. Пребывание в Слизерине так сильно изменило тебя, слегка вздрогнув, он посмотрел на нее широко раскрытыми, растерянными глазами. Пребывание в Слизерине не имело к этому никакого отношения. Она приподняла бровь. «Тогда почему ты так плохо говоришь о маглах? Это всего лишь правда». «О, да ладно тебе, Гарри. Что такого плохого в маглах?» Гарри стиснул зубы, становясь немного раздраженным. «Почему она не понимает? Она была воспитана маглами, как и он. Она должна знать об их жестокости и ненависти к тем, кто лучше их. Они думают, что мы уроды. Они презирают нас, потому что мы сильнее их. Разве ты не помнишь все времена, когда маглы плохо обращались с тобой только потому, что ты обладаешь магией?» Гермиона выпрямилась, на ее лице появилось то выражение, которое у нее было, когда она хотела доказать, что он не прав. «Нет, на самом деле, Гарри, я не знаю, я, никто в школе тебя не боялся?» Он недоверчиво перебил ее. Гермиона выглядела шокированной. «Нет, конечно, нет. Даже после того, как они увидели твою магию». Гермиона нахмурилась. «Я никогда не занималась магией в школе, Гарри. Я даже не знала, что обладаю магией. Но дело не в этом. Как это возможно, что ты не занималась магией в школе? А как насчет случайной магии? Ну, очевидно, дома было несколько инцидентов. Несколько инцидентов? И твои родители никогда не наказывали тебя за это? Ну, нет. Они думали, что я не имею к этому никакого отношения. Они всегда объясняли это. Они игнорировали это. Конечно, меня не наказывали. Что ты ожидал от меня услышать? Что они били тебя, заставляли голодать, запирали тебя?» Гермиона выглядела испуганной. «Прекрати, это ужасно». Гарри был ошеломлен горячностью в ее голосе. «Почему? Ты не должен так преувеличивать, Гарри. Кто-нибудь поймет это неправильно. Преувеличиваешь? Ты думаешь, я просто так говорю? Ну конечно, это так. Никого не бьют и не запирают, Гарри. Ты хочешь сказать, что ничего подобного с тобой никогда не случалось?» Он почти кричал. «Конечно, нет. Кто бы мог такое сделать? Маглы. Маглы – это просто люди, Гарри. Просто нормальные люди. Ну, может быть, именно с ними что-то не так, Гарри Джеймс Поттер. Нет ничего плохого в том, чтобы быть маглом». Гарри сердито нахмурился. «Конечно, есть». Гермиона выглядела возмущенной. «Что может быть плохого в том, чтобы быть маглом?» Теперь Гарри был очень, очень расстроен. «Я же говорил тебе, они глупы, слабы и жестоки. Для них мы просто уроды. Я не знаю, как тебе так повезло. Но вот что это такое, Гермиона, удача». Она нахмурилась. «Удача? Что значит повезло? Моя магия не была проигнорирована, Гермиона. В первый раз, когда я случайно применил магию, они ударили меня и заперли в моем чулане на целый день без ужина. И наказания становились все хуже каждый раз, когда я показывал им, насколько я был уродом». Тупая боль начала формироваться в его черепе. «В твоем чулане?» «Да, Гермиона, мой чулан. Знаешь, они заставляли меня спать в нем, пока мне не исполнилось 8. И они били меня и запирали там всякий раз, когда я делал что-то не так. И поверь мне, я всегда делал что-то не так. Мальчишка, почему мой кофе не готов? Как ты смеешь набирать больше баллов, чем Дадли на этом тесте? Уже 4 часа. Почему сад не прополот? Урод, я не потерплю ничего подобного в своем доме. Всегда, всегда делаю что-то не так». Гермиона разинула рот. «Они, твоя семья, они причиняли тебе боль? Вот что они делают?» — выплюнул Гарри. «Почему? Потому что они маглы». Гермиона выглядела так, словно собиралась возразить, но вместо этого прикусила губу, колеблясь. «Ты почему ты не сказал никому из учителей? Потому что им было бы все равно. Они все тоже ненавидели меня. Они все знали о несчастных случаях, которые произошли со мной в школе, и делали все возможное, чтобы избежать меня, и другие дети тоже. И даже если бы им было не все равно, что бы случилось со мной, если бы они забрали моих тетю и дядю, куда бы я пошел? Сиротский приют, приемная семья, это было бы не намного лучше». Теперь у него раскалывалась голова. Ему потребовалось все силы, чтобы не зажмурить глаза и не согнуться пополам от боли. «Это не...» — Гермиона покачала головой. «Тогда скажи профессорам Хогвартса. Я уверена». Он глубоко вздохнул, успокаиваясь. Ему нужно было все исправить. Ему нужно было избавиться от этой головной боли. «Я уже пытался. Я спросил профессора Дамблдора, могу ли я остаться здесь на лето. Он отказал. Он сказал, что здесь не будет никого, кто мог бы позаботиться обо мне, и я больше никуда не могу пойти, потому что вокруг дома Дурсли есть специальные чары. По сути, он сказал, что это необходимое зло». И он обреченно вздохнул. «Честно говоря, они больше не обращаются со мной так плохо. Они слишком боятся меня. Иногда дядя Вернан все еще бьет меня по голове, а иногда они запирают дверь моей спальни на несколько дней, но это так терпимо». Головная боль начала утихать. У Гермионы на глазах стояли слезы. «Должно же быть что-то, что мы можем сделать, Гарри. Я сделал все, что мог. Мне удалось напугать их, чтобы я занял их собственную спальню, чтобы я уменьшил свои обязанности по дому. По большей части они слишком боятся ударить меня. С чего бы им тебя бояться?» Гарри колебался. «Возможно, я намекнул, что мог бы использовать свою магию, чтобы причинить им много неприятностей, если бы они не начали относиться ко мне лучше». Гермиона печально посмотрела на него. «Я понимаю. Ты понимаешь?» Гермиона неохотно кивнула. «Ты сделал то, что должен был, Гарри. Если кто-то причиняет тебе боль, ты имеешь право постоять за себя. Ты всего лишь ребенок, и если никто тебе не поможет, ну, ты должен был защитить себя, не так ли?» Он уставился на нее широко раскрытыми глазами. «Просто скажи мне, могу ли я чем-нибудь помочь?» «Хорошо», головная боль исчезла, и его сердце подпрыгнуло от ее добрых слов. Внезапно его охватило тепло, и он ослепительно улыбнулся. «Ты лучшая Гермиона». Его улыбка сменилась хмурым выражением лица. «Но ты должна пообещать, что никому не расскажешь». «Но Гарри, Гермиона, я уже мальчик, который выжил. Я не хочу быть мальчиком, который жил в чулане под лестницей. Гарри, я уверена, что никто не стал бы смотреть на тебя свысока из-за этого. Мои соседи по дому могли бы и все остальные, они бы просто пожалели меня. Я не хочу, чтобы меня жалели, Гермиона. Это ничем мне не поможет, и это просто заставит меня чувствовать себя беспомощным. Я отказываюсь быть бессильным в глазах других. Я выше этого, и я определенно не хочу, чтобы они вмешивались. Я определенно не хочу, чтобы меня отдали в детский дом, в приемную семью. Я уверен, что ты слышала истории, Гермиона. Ты же знаешь, как это может быть плохо. Он серьезно посмотрел на нее. Пожалуйста, как моя подруга. Поверь мне, никому не говори. Но Гарри, пожалуйста, Гермиона. Я много думал об этом. Я знаю, что для меня лучше. Гарри, они причиняют тебе боль. Нет, это не так, уже нет. Ты же знаешь меня, Гермиона. Я сам о себе забочусь. Ты доверяешь мне, верно? Я никогда не давал тебе повода не делать этого. Гарри, пожалуйста, как мой друг, поверь мне. Она глубоко вздохнула и медленно кивнула. Я сохраню твои секреты, если ты сохранишь мои. Гарри мягко улыбнулся. Я сохраню твои секреты, если ты сохранишь мои. Честно говоря, Гринджер, я не знаю, что с тобой не так. Я вполне доволен тем, что у меня выше ожидаемого в области зелий. Не в этом дело, Нот. Профессору Снейпу ты очень нравишься, и ты никогда не выйдешь оттуда с отвратительно. Гарри мягко улыбнулся, слушая, как двое его друзей припираются из-за отметок по зельям, сидя друг напротив друга в купе, которое они делили вместе. Бросив на них быстрый взгляд, он чуть не расхохотался, когда увидел усмешку Тиа и кислое лицо Гермионы. Ошеломленно покачав головой, он вернулся к книге в своих руках, раннему подарку на день рождения от Хагрида. Гарри было все равно, что Том говорил об этом человеке. Хагрид был великолепен, он точно знал, чего хотел на свой день рождения в течение многих лет. Семья или, во всяком случае, следующая лучшая вещь. Воспоминание о семье. Что-то сжалось у него в груди, когда он провел пальцем по лицу матери, глядя в глаза, которые были так похожи на его собственные. Точно такие же, как у статуи в Годриковой лощине. Улыбающаяся женщина на фотографии была невероятно красивой, ее лицо было потрясающе добрым. Может быть, просто может быть, он не мог не думать, что эта женщина полюбила бы его безоговорочно. Что бы он ни сделал, она все равно будет любить его. Во всяком случае, так он себе говорил. Вздохнув, он осторожно закрыл книгу. У него есть много времени, чтобы вспомнить о том, чему не суждено было случиться, но сейчас. Теперь, видите ли, я думаю, что вы оба ведете себя совершенно неразумно, и вот почему. Примечание к части. И это все. Первый год закончился. Спасибо, что дочитали до этого момента. Глава 24. Гермиона Грейнджер. Часть 1. Примечание к части. Я подумал, что начну Новый год с чего-нибудь совершенно нового от первого лица Гермионы. Я думаю, что эта глава хорошо подходит в качестве хорошего резюме за прошлый год, и писать ее было весело, надеюсь, ее также интересно читать. В кофейной Энниса и Уистон было тихо и спокойно. Понятно, что большинство людей больше интересовались лимонадом, мороженым и аквапарками, чем хорошей чашкой Эрл Грея. Был теплый полдень четверга, и ярко светило солнце, нагревая тротуар до приятных 25 градусов по Цельсию, в то время как по другую сторону 2 сантиметров стекла, которые были витриной магазина, на тротуарах весело суетились лондонцы, туристы и все, кто находился между ними. Откинувшись на спинку стула, дубового и обитого розовой тканью, и купаясь в золотистом сиянии позднего июльского солнца, Гермиона улыбнулась, глядя на письмо в своих руках. «Дорогая Гермиона, я надеюсь, что ты все еще здорова. Я полагаю, прошла всего неделя с тех пор, как ты отправила свое письмо, но за неделю многое может измениться. У меня все хорошо, я действительно рад. Дурсли, конечно, были очень недовольны, увидев меня,

казалось, не любил его, был его собственный декан, ужасающий профессор Снейп, по какой-то причине, которая полностью ускользнула от нее, за исключением этого единственного исключения, хотя он и не был популярен как таковой, его почти все любили как за его интеллект, так и за его личность, она не сомневалась, что ее соперничество с ним давно бы стало ожесточенным, если бы не тот факт, что он действительно был довольно скромным и чрезвычайно приятным человеком. Однако это еще не все, что оставалось Гарри. Гермиона гордилась своим мастерством наблюдателя, и в течение учебного года она заметила, что Гарри Поттер приложил много усилий к своей доброй, вежливой персоне и был не так прост, как можно было бы предположить по его тщательно продуманной личности. За время их пребывания в Хогвартсе она поняла, что под теплой и яркой внешностью Гарри Поттера скрывалось что-то очень темное и опасное. Ее первой подсказкой должен был стать инцидент с троллем. Это действительно было очень храбро и любезно с его стороны спасти ее, и это тоже показало, насколько он силен. Он был первокурсником и победил взрослого горного тролля, даже не вспотев. Вот это было впечатляюще. Однако он убил тролля, не раздумывая ни секунды. Он, вероятно, мог бы вырубить его или оттолкнуть, чтобы они могли вырваться, но он этого не сделал. Вместо этого он убил его. После этого он казался грустным по этому поводу, но так грустно бывает, когда книгу, которую ты ищешь, уже забрали из библиотеки, а не так грустно, как было бы при убийстве животного или полуразумного магического существа, такого как тролль. Она была невероятно благодарна ему за то, что он спас ей жизнь, но его бессердечие нервировало. А потом был инцидент с Драко Малфоем. Она была совершенно шокирована, когда Гарри признался ей в том, что произошло. Только на этот раз он казался по-настоящему раскаивающимся. «Я чувствую себя совершенно ужасно. Я не знаю, что случилось, я просто...» Он говорил ужасные вещи о моей матери, а потом я огрызнулся на него, так сказать. Он нервно рассмеялся своей маленькой шутке. «Это просто так утомительно, знаешь ли, смотреть в другую сторону каждый раз, когда он пытается заколдовать меня или оскорбить. Наверное, это было уже слишком, но я никогда не позволю этому случиться снова. Я обещаю». Гермиона была уверена, что он постарается сделать так, чтобы это больше никогда не повторилось, но она не знала, удастся ли ему это. В конце концов, он ясно дал понять, что это действительно был несчастный случай, что, в конечном счете, означало, что он практически не контролировал это. По правде говоря, у нее было искушение просто вернуться к соревнованиям с ним на занятиях после того, как она услышала, что она не была уверена, что рядом с ним безопасно или он хороший человек. Но потом она вспомнила, как он рисковал своей жизнью ради нее, без всякой причины, и чем больше она думала об этом, тем больше понимала. Гарри был добрым человеком, но он был человеком и иногда злился, и он был достаточно силен, чтобы его магия действовала без его разрешения. Даже ей пришлось признать, что Малфой как бы напрашивался на это, он уже 2 месяца как напрашивался, и Гермиона знала, что будь она на месте Гарри, она, вероятно, уже заколдовала бы его. Ну, может быть, и нет, но она наверняка рассказала бы о нем учителю, в этом нет никаких сомнений. Но злиться было не в характере Гарри, вот во что она решила поверить. Она была права. С тех пор она ни разу не видела его сердитым, к своему большому облегчению. Всегда приятно знать, что ты правильно рассудила. Однако она все еще не знала Гарри так хорошо, как ей казалось, как раз в тот момент, когда она подумала, что разгадала его, он шокировал ее своими действиями в отношении философского камня. Когда она впервые услышала, что Гарри отправился, чтобы помешать профессору Квиреллу украсть камень, она не поверила своим ушам. Она бы подумала, что Гарри было бы все равно, если бы украли какой-нибудь камень. Он был довольно покладистым типом и, казалось, большую часть времени позволял всему происходить. Для нее это имело больше смысла, когда он рассказал ей Натту о своем желании найти ответы о своих родителях, но она все равно была удивлена. Все это время его беспокоила тайна убийства его родителей, беспокоила настолько, что он был готов рискнуть своей жизнью ради ответов. Оглядываясь назад, это имело смысл. Его родители были убиты, когда он был ребенком, самым могущественным темным волшебником, который когда-либо жил, и он каким-то образом выжил. Она не могла себе представить, как это должно быть запутанно и огорчительно. Она просто никогда не задумывалась об этом, потому что он, казалось, изо всех сил старался вообще не говорить о своих родителях. На самом деле, он изо всех сил старался не говорить о своей семье в целом, и в их последний день в Хогвартсе она обнаружила, почему Гарри подвергался насилию. Его родственники запирали его, не давали ему достаточно еды и даже иногда били его. То, что Гарри описал ей, звучало ужасно, и она не могла представить, как это было раньше, когда, по-видимому, было еще хуже. Они держали его в чулане, они называли его уродом. Это было ужасно, как они могли так обращаться с маленьким ребенком, особенно с таким милым, тихим ребенком, как Гарри. Потребовалась вся ее преданность и доверие, чтобы пообещать никому не рассказывать. Если бы это был кто-то другой, она бы сделала это в мгновение ока, но это был Гарри. Он был сильным, способным и умным, и если он сказал, что все под контролем, кто она такая, чтобы задавать вопросы? Гарри не был похож на человека, который позволяет себе бессмысленно страдать. Была причина, по которой он хотел остаться со своими родственниками. Она не понимала этого, но ей не нужно было этого понимать. Она доверяла ему. В любом случае, на самом деле не было ничего удивительного в том, что Гарри презирал все магловское и считал, что маглы никуда не годятся. Никто в мире маглов не давал ему оснований полагать иначе. В начале лета она отправила ему письмо с приглашением поужинать с ней и ее родителями. Он вежливо отказался, а когда она надавила на него, то узнала, что ему не нравится находиться рядом со взрослыми маглами. «Я уверен, что твои родители – отличные маглы и все такое. Я бы просто предпочел не встречаться с ними прямо сейчас. Я извиняюсь, если это кажется грубым, Гермиона. Если бы это был кто-то другой, она бы скорее возмутилась всем этим, но это был Гарри мальчик, который вырос в чулане и ничего не имел до того, как открыл для себя магию. Почему такие люди, как Малфой и Нот, так свысока смотрели на маглов? Она никогда не понимала, скольких маглов они на самом деле встречали. Но у Гарри это имело смысл, в очень печальном, запутанном смысле. Хотя это было неправильно. На это потребуется время, но в конце концов она покажет ему, каким чудесным может быть мир маглов на самом деле. Сначала она показывала ему магловскую музыку и фильмы, а затем представляла его своим родителям, а после этого водила его знакомиться с некоторыми из своих друзей. Она решила, что раз уж она позволила ему учить ее темной магии, он, возможно, хотя бы отчасти захочет чему-то у нее научиться. И на этой ноте она с трудом могла в это поверить. Ее обучали темной магии. Это было против правил и могло привести их к очень большим неприятностям, и вдобавок ко всему, это была магия, созданная, чтобы причинять людям боль. Но в конце концов она должна была понять, что то, что Гарри сказал несколько месяцев назад, было правильным. Им действительно нужно научиться защищать себя. Несколько месяцев назад ее доводы были ясны. 1. В Хогвартсе безопасно. 2. Профессора в Хогвартсе оснащены, подготовлены и намерены защищать своих студентов. 3. Если 1. Потерпит неудачу, и Хогвартс больше не будет в безопасности, в свете, 2. Хогвартс останется фактически безопасным. Но все было не так просто. Хогвартс был небезопасен. Один из их профессоров был одержим сами знаете кем. Как это вообще могло случиться? И более того, опасный магический предмет хранился в Хогвартсе как приманка. Совсем как Гарри. Она не могла поверить, что профессор Дамблдор мог сделать что-то подобное. И когда Гарри поделился своей историей, она хотела поспорить, сказав, что Гарри неправильно понял или что-то в этом роде, но в конце концов не смогла заставить себя это сделать. Гарри был умен и честен. Он не стал бы говорить такие вещи, если бы не был уверен. Он не пытался привлечь внимание или нарушить правила ради забавы, сама мысль об этом заставила ее усмехнуться. Он просто пытался понять, почему его родители убили у него на глазах, и выжить в то же время. В этом не было ничего неразумного, это не было несправедливо. В конце концов, Гарри был прав. На самом деле они никому не могли доверять. Ей очень, очень хотелось верить, что профессора принимают близко к сердцу свои интересы, и она по большей части так и делала. Но ей также дали понять, что они, как и она и Гарри, были просто людьми и тоже совершали ошибки. Если бы она закрыла глаза и что-то случилось в следующем году или через год, и Гарри пострадал, она бы возненавидела себя за это. Он предупредил ее, и, сидя рядом с ним в больничном крыле, она собственными глазами увидела, насколько безжалостен и несправедлив на самом деле реальный мир. Гарри был хорошим человеком, многообещающим учеником и просто ребенком, и вот он лежал на больничной койке после того, как его чуть не убил учитель. Он был всего лишь ребенком, и его чуть не убил тот, кому он должен был доверять. Это было неправильно, так неправильно. И если она проигнорирует все это, и Гарри снова пострадает, она не думала, что сможет с этим справиться. Гарри был прав, дело не в самой магии, а в том, как ты ее используешь. В этом был смысл. Это было похоже на все остальное. Пистолеты, ножи, кулаки маглы тоже причиняют друг другу боль, и иногда на это есть веская причина. Иногда борьба – это правильный выбор, который нужно сделать. Так почему же магия была какой-то другой? Действительно ли в темной магии было что-то изначально злое? После того, как Гарри отвезли в больницу, она чувствовала себя ужасно, потому что он предупредил ее, что в Хогвартсе есть опасности, но она проигнорировала это, и поэтому она закончила тем, что провела исследование, чтобы отвлечься от мыслей. Она была потрясена тем, что обнаружила. Никто не потрудился сказать ей об этом, конечно, но сглаз, заклинания, проклятия, технически все они были темной магией. Все, что на самом деле не было заклинанием, исцеляющим заклинанием или трансфигурацией, их обучали темным искусствам на занятиях в Хогвартсе. Это был просто вопрос того, насколько темными были вещи. Но где вы проводите черту? Являются ли проклятия, которые действительно хотят причинить серьезный вред, настоящими темными искусствами? Но как насчет чар, которые причиняют вред? Гарри обезглавил тролля режущим заклинанием. Невероятно сильное режущее заклинание, но все же заклинание. Ты мог бы обезглавить людей с помощью заклинания. Именно тогда она поняла, Гарри был прав. Дело не в самой магии, а в том, как вы ее используете. Ты должна говорить серьезно, так он всегда говорил, когда пытался ее чему-то научить. Это было правдой. Ее заклинания действительно улучшились, как только она приняла его слова близко к сердцу. Да, Гарри Поттер был действительно удивительным человеком. Менее чем за год он сумел научить ее большему, чем кто-либо другой когда-либо прежде, будь то исследование, магия или дружба. Она только надеялась, что однажды сможет отплатить ему тем же. Она очнулась от своих размышлений, когда зазвенел маленький колокольчик, и дверь магазина распахнулась. Она посмотрела на часы, было ровно 12:59, когда Гарри вошел в дверь с несколькими сумками для покупок в руках. Она улыбнулась ему, махнув рукой. «Гарри, я так счастлива, что ты пришел». Гарри улыбнулся ей той застенчивой улыбкой, которая почти всегда была у него на лице. «Я тоже». Она с любопытством посмотрела на него. «Как ты сюда попал?» «О, я попросил дядю Вернона высадить меня в Лондоне по дороге на работу. Я приехал туда сегодня утром и...» Тут он слегка поморщился, пошел за одеждой. Гермиона рассмеялась. «Значит ли это, что ты выбросишь те старые тряпки, которые всегда носишь?» «Таков мой план». В этот момент к ним подошла официантка Кайла Мартинс. У 15-летней девочки была яркая улыбка, растянутая на ее блестящих губах. Ее веснушчатые щеки были мягко окрашены вездесущим розовым румянцем. Кайла, вероятно, была одной из самых красивых девушек, которых она знала, как она поняла недавно. «О, Гермиона, как приятно тебя видеть! Где твоя мать?» «Я сегодня только я», — быстро ответила она, — «и мой друг Гарри». Официантка посмотрела на Гарри, который пристально смотрел на нее, склонив голову набок, а затем снова на нее и подмигнула. «Твои родители знают, что ты на свидании». Гермиона почувствовала, как ее щеки запылали, и посмотрела на Гарри, который теперь выглядел крайне озадаченным. «А нет, ничего подобного. Гарри просто мой школьный друг. Ваша школа-интернат в Шотландии». Гермиона боролась, чтобы убрать румянец, который, как она знала, все еще был на ее лице. «Да, так оно и есть. Что ж, хорошо, что ты заводишь друзей. Просто убедись, что ты не заставляешь своего парня ревновать, слишком часто общаясь с этим милым маленьким мальчиком». Гермиона поморщилась, желудок странно скрутило. «У меня нет парня, Кайла, если ты так говоришь. В любом случае, что я могу сделать для вас двоих? Просто чашечку Эрл Грея», — сказала Гермиона. «Тебе нравится Эрл Грей, не так ли, Гарри?» Гарри просто рассеянно пожал плечами, все еще выглядя довольно озадаченным и немного настороженным. Кайла рассмеялась. У нее был чудесный смех. «Это две чашечки Эрл Грея». Как только она ушла, Гарри сразу же спросил. С ней что-то не так, Че, что, ты вела себя странно, вот и все. Его лицо помрачнело. Это могла, он казался очень несчастным, когда произнес это слово. Она ничего тебе не сделала, не так ли, Гермиона? Она уставилась на него, разинув рот. Нет, нет, ничего подобного. Это просто неважно. Это не имеет значения. Если ты уверена, я уверена. Итак, сказала она, желая сменить тему, что ты купил. Гарри заглянул в свои сумки. Пара черных джинсов, футболка, застегивающаяся на все пуговицы, джемпер и пальто. О, и несколько новых кроссовок. Он вытащил из сумки коробку черно-белые конверсы и ухмыльнулся. Я видел их по телевизору. Дурсли думают, что они выглядят глупо, вот почему я их купил. Она рассмеялась. Ну, я, например, не могу дождаться, когда увижу тебя в какой-нибудь настоящей одежде. Надеюсь, я тебя не разочарую. Она покачала головой с нежной улыбкой, но затем нахмурилась. Надеюсь, твой дядя не доставил тебе никаких хлопот. Гарри криво усмехнулся. Я бы начал беспокоиться, если бы он этого не сделал. Но я сказал ему, что подожгу его ботинки, если он не возьмет меня с собой. И он поверил тебе? Ну, я делал это раньше. Гарри, что? Спросил он, выглядя искренне смущенным. Я мог бы поджечь его, но я этого не сделал. Я подумал, что это было довольно мило с моей стороны. Гермиона покачала головой. Если бы она не знала, что Гарри такой добрый, храбрый человек, она бы, без сомнения, подумала, что он социопат. Нет, он не был социопатом, иногда ей приходилось напоминать себе, он просто был социально неопытен. Это вполне понятно. Ну, я просто счастлива, что ты здесь. Он ослепительно улыбнулся ей. Я тоже, прощебетал он. Итак, начала она, ты читал что-нибудь интересное? Гарри ухмыльнулся. О, я много читал. Это все, что мне действительно нужно делать, понимаешь? Ну, кроме садоводства, уборки и всего прочего. Я начал с чтения истории о Вьетнамской войне. Это было довольно неприятно, но мне удалось дочитать. Потом я немного почитал математику. Это очень увлекательно. В 10 классе они изучают эти вещи, называемые функциями. Они на самом деле очень полезные, и они мне очень нравятся. Ты читал магловские предметы? Ну, история – важный предмет для любой ведьмы или волшебника, а математика имеет решающее значение для арифмантики, которую я определенно пойду на 3-м курсе. На самом деле я не хожу в школу, просто читаю книги из библиотеки. Гермиона посмотрела на него с признательностью в глазах. Это на самом деле действительно хорошая идея. Я думаю, я сделаю то же самое. Подожди. Ты сказал, что занимался математикой 10-го класса. Ну, да, я довольно хорошо разбираюсь в математике. Мне это даже нравится. Глаза Гермионы расширились. Они перевели меня на год старше, еще в начальной школе, но я никогда даже не видела материал 10-го класса. Гарри пожал плечами. Это не так уж сложно. Я уверен, что ты сможешь этому научиться. В этот момент подошла Кайла и налила им обоим по чашке Эрл Грея. Наслаждайтесь. Спасибо, Кайла. Девушка уже ушла. Ну что ж, вернув свое внимание к разговору, она жадно кивнула Гарри. А ты читал какие-нибудь магические книги? Гарри еще больше оживился при этих словах. А да, конечно. Я начал читать книгу по зельям 4-го курса. 4-й курс? Ну, да. Я никогда не знаю, что профессор Снейп подбросит мне. Не так ли? Гермиона нахмурилась. Честно говоря, я не знаю, почему он так часто пристает к тебе. Это нечестно. Гарри непонимающе посмотрел на нее. Ну, он ненавидел моего отца и был влюблен в мою мать. Что? Он ненавидел моего отца и был влюблен в мою мать, повторил Гарри. Так, подожди, он так плохо обращается с тобой из-за твоих родителей? Гарри пожал плечами. Ну, я так думаю. Это ужасно, Гарри. Может быть, в любом случае, я также читал книгу заклинаний на следующий курс. Я почти закончил. Это было довольно весело. Я практикую все, что могу, без палочки, но я не могу дождаться, когда смогу практиковаться всерьез. Подожди, я думала, мы не можем заниматься магией вне школы. С нашими палочками, нет. Но если мы будем творить простую магию без палочки, это будет списано на безобидную случайную магию. Гермиона уставилась на него. И откуда ты это знаешь? Методом проб и ошибок, Гарри Джеймс Поттер. Что, если бы тебя исключили? Ах, ты имеешь в виду судьбу хуже смерти? Она никогда не собиралась смириться с этим. Они бы сначала предупредили меня, Гермиона. Кроме того, разве ты не рада, что я попытался. Кто-то должен был это сделать. Она фыркнула. Я так думаю. Но как ты вообще творишь магию без палочки? Я уже пробовала это. Это не работает. Много концентраций, тяжелой работы, бессонных ночей и выдергивания волос, засмеялся Гарри. Честно говоря, мне потребовалась целая вечность, чтобы правильно использовать даже левитирующие чары. Гарри мог левитировать предметы без палочки, неудивительно, что он находил их занятия такими легкими. Половину того, чему они научились, он уже мог делать без палочки. Какие еще заклинания ты можешь сотворить без палочки? М. Алахомера, Инсендиа, Диффинда, Экспеллиармус, Бомбарда и Дезиллюминационное заклинание, но только отчасти. Это больше просто делает меня незаметным, не совсем невидимым. И это все, я думаю. Теперь она была почти уверена, что разинула рот. Я практиковался в подобных вещах в течение долгого времени, но, конечно, это все еще не так хорошо получается без палочки. Я бы никогда не смог обезглавить кого-либо без палочки, сказал он с юмором, а моя бомбарда все еще довольно слаба. Ну, я говорю слаба, но я имею в виду очень слаба. Был ли Гарри действительно таким могущественным? Он мог делать заклинания второго курса без палочки, даже дезиллюминационное заклинание четвертого курса, и теперь, когда она подумала об этом, он сказал, что открыл магию, когда ему было 8 лет, что он использовал это, чтобы напугать свою семью. Контролировал ли он свою магию с тех пор, насколько силен был Гарри? Хаэм, Гермиона, с тобой все в порядке? Она моргнула. О, да, я просто. Ты действительно потрясающий, ты знаешь это? Он застенчиво улыбнулся. О, не совсем так, во всяком случае, пока нет. Она еще довольно долго не понимала полного смысла этих слов. Они поболтали еще час или два. Гермиона пересказала все книги, которые она читала, и рассказала Гарри о кузенах, которых она собиралась навестить во Франции, а затем они обсудили сами знаете что, прежде чем Гарри печально сообщил ей, что ему нужно скоро встретиться со своим дядей Верноном. Я не сомневаюсь, что он оставил бы меня в Лондоне, будь у него такая возможность. Прежде чем он ушел, она полезла в свой рюкзак. Я знаю, что на следующей неделе у тебя день рождения. У меня для тебя кое-что есть. Он покраснел. О, Гермиона, тебе не нужно было. Я хотела, перебила она, кладя два предмета на стол, но не открывая их до 31 июля. Никакого обмана. Он ухмыльнулся. Крест на сердце, надежда до смерти. Большое тебе спасибо, Гермиона, ты потрясающая подруга. И с этими словами он выскочил за дверь кофейни, оставив ее там, улыбающуюся. Первым подарком была книга «Структурный анализ магических контрактов» Эвиатар Эрлингер, а вторым был ее старый дискмен, пара наушников и несколько смешанных компакт-дисков, которые она сделала сама. Прелюдии и фуги Баха и его сюиты для виолончели. Это было бы его первым знакомством с тем, каким замечательным на самом деле может быть мир маглов. Она и не подозревала, что Иоганн Себастьян Бах был волшебником. Примечание к части. Спасибо, что прочитали, и, пожалуйста, оставьте отзыв. Глава 25. Письма. Часть 1. Дорогой Гарри, я очень надеюсь, что это письмо дойдет до тебя. Я отправила его по адресу, который ты мне дал. Было бы действительно обидно, если бы я ошиблась номером или что-то в этом роде. Предположим, это письмо действительно дойдет до тебя, я надеюсь, что оно застанет тебя в добром здравии. Чем ты занимался все это время? Дурсли хорошо с тобой обращаются, ты ешь 3 раза в день, у тебя достаточно книг для чтения, я могу принести тебе еще книг из Косого переулка, если хочешь. Мои родители с удовольствием совершат туда поездку. До сих пор я наслаждаюсь своим летом, я видела некоторых своих друзей из начальной школы, и это было приятно. Хотя это действительно неприятно лгать им обо всем. Я сказала им, что училась в старой школе, интернате в Шотландии, очень частная и престижная и все такое, но все это кажется таким пустым. По-настоящему замечательные части Хогвартса, это волшебные части, которые, как оказалось, именно то, что мне нужно держать в секрете. По крайней мере, я могу поговорить со своими родителями. Они очень смущены многими вещами, что понятно, учитывая, что они маглы, но они рады слушать, что я ценю. Кстати, о моих родителях, они пригласили тебя на ужин, в эту субботу, если ты сможешь прийти. Я рассказала им все о тебе, и они горят желанием познакомиться с тобой поближе. Я уверяю тебя, что они совершенно милые люди, и это совсем не навязывание, если это то, о чем ты беспокоишься? Пожалуйста, напиши мне в ближайшее время. Я скучаю по тебе и беспокоюсь о тебе. Искренне, Гермиона. Дорогая Гермиона, спасибо, что последовала моим инструкциям. Пожалуйста, продолжай отправлять письма по адресу на Глициниевой аллее, который я тебе дал. Моя соседка, миссис Фитк, знает, что ты будешь отправлять туда мои письма, и любезно разрешила мне приходить раз в неделю по вторникам утром, чтобы получать мою почту. У меня все хорошо. Жизнь за пределами Хогвартса невероятно скучна, но, полагаю, этого следовало ожидать. Я рад слышать, что тебе понравилось встречаться со своими друзьями. Я представляю, как трудно расставаться на 10 месяцев с людьми, которых ты привыкла видеть каждый день. Я не знаю, учитывая, что меня не любили все в моей начальной школе, но я могу себе представить, что это неприятно. Приятно знать, что ты также не нарушила статута секретности. Я надеюсь, что ты продолжишь наслаждаться своим летом. Что касается твоего приглашения, боюсь, мне придется отказаться. Я уверен, что твои родители – отличные маглы и все такое. Я бы просто предпочел не встречаться с ними прямо сейчас. Я приношу извинения, если это кажется грубым, Гермиона. Я, конечно, не хочу тебя обидеть. Я просто не чувствую себя очень комфортно рядом со взрослыми маглами. Однако я тоже скучаю по тебе и хотел бы увидеть тебя в какой-то момент до конца лета. Искренне. Гарри Джеймс Поттер. Дорогой Гарри, я понимаю, насчет приглашения на ужин. Честно говоря, я предполагала, что ты откажешься. Я не обижаюсь, и мои родители тоже. Я просто сказала им, что ты немного застенчив, и они поняли. Возможно, в другой раз, когда ты почувствуешь себя немного более открытым для этой идеи. Однако я все равно хотела бы тебя увидеть. Может быть, мы выпьем чаю? В нескольких кварталах от моего дома есть симпатичная маленькая кофейня. Мы с мамой бываем там по крайней мере раз в месяц, чтобы вместе выпить кофе. Я думаю, тебе это понравится, это довольно приятно и необычно. А еще, Гарри Джеймс Поттер, не думай, что я не заметила, что ты избегал моих вопросов. Я действительно хочу знать, чем ты занимался, и я, безусловно, хочу знать, хорошо ли Дурсли обращаются с тобой. Они ведь не заперли тебя, верно? Они тебя достаточно кормят. Я уже спрашивала обо всем этом, я понимаю, но ты совершенно избегал этой темы.